Глава 24. Джаз резко открыла глаза. 6 утра. Сон как рукой сняло. Она вскочила с кровати, проверила мобильный. Пропущенных звонков не было, но сердце все равно громко стучало. И Джаз не терпелась попасть к отцу. Она торопливо оделась, натянула пальто. Патрик пошевелился. «Который час?» — спросил сонно. «Начало 7-го, я в больницу. Встретимся там?» Джаз выглянула в окно. «Снег быстро тает. Теперь ты без проблем вернешься в Лондон». «Джаз». Патрик протянул к ней руку. Джаз оставила жест без ответа. «Я побежала. Позвоню тебе, расскажу, как папа». Селестра устало улыбнулась, вошедшей в палату дочери. «Привет, мам». Джаз поцеловала спящего отца. «Как он?» «Хорошо. Папа хорошо, Джаз. Показатели жизненно важных функций улучшились. Он спокойно спал». «О, мама, слава богу!» Джаз всхлипнула. «Да, слава богу», — повторила Селестре. «Опасность еще не миновала, но с каждым часом она отдаляется. Медсестра сказала, ему хотят вскоре снять маску и посмотреть, сможет ли он дышать самостоятельно. Давай ты сходишь позавтракаешь, а я посижу с папой». «Давай. Мне уже спокойнее его оставлять». Селестре махнула на окно. «Снег тает, так что ты сможешь нормально добраться в Норфолк». «Мам, я останусь до тех пор, пока папе не станет лучше. Решение не обсуждается, хорошо?» «Конечно, милая, конечно. Я ненадолго». Джаз посмотрела на отца. Тот действительно выглядел сегодня не таким бледным, как вчера. Она покраснела. Знал бы папа, чем занималась его дочь, пока он боролся за жизнь. Папа никогда не любил Патрика. Считал его неподходящей партией для Джаз и в силу своего характера даже не пытался этого скрывать. Она ласково погладила отцовскую руку, ненавидя себя за ночное желание и полученное удовольствие. Вздохнула. Для них с Патриком обратной дороги нет. Мало того, он просто-напросто воспользовался вчерашней уязвимостью и слабостью Джаз. Впрочем, она ему это позволила. Джаз ощутила пожатие ладони и увидела устремленный на нее взгляд отца. За спиной Джаз выросла медсестра, изучила мониторы. «Доброе утро, Том. Доброе утро, мой звездный пациент. Вы молодец». Звездный пациент улыбнулся. «Такой молодец, что врач разрешил на 10 минут снять маску, если обещаете не слишком много болтать с дочерью». Том кивнул, и медсестра аккуратно сняла маску. Вручила Джаз чашку со льдом. «Во рту у вашего отца очень пересохло. Давайте ему рассасывать кусочки льда». Джаз взяла льдышку, смочила потрескавшиеся папины губы. Тот застонал от удовольствия. «Папа, ты просто молодчина». Джаз постаралась говорить спокойно. «Не верится, что я еще здесь», — прохрипел он. «Думал, я нужен великому боженьке наверху». «Нет, пап, внизу ты ему нужнее. Мама пошла завтракать. Это говорит о том, насколько тебе лучше. Последние 18 часов она от тебя не отходила». Глаза Тома наполнились слезами. «Скажи ей, что я ее люблю», — прошептал он. «Скоро скажешь сам. Пока лучше много не разговаривай». Том кивнул, его глаза вновь начали закрываться. Вошла медсестра, надела на него маску. Джаз тихонько наблюдала за дремлющим отцом. Когда вернулась мама, Джаз передала ей слова отца. «Замечательно, что эту жуткую маску сняли, пусть и ненадолго. Патрик, кстати, в буфете, ждет указаний, как он выразился». Джаз залилась краской. «Ясно. Схожу к нему, попрошу уехать». «Кажется, Патрику очень нравится тебя ждать. Он подумывает прогуляться утром по Кембриджу». «Это ни к чему». Джаз резко встала. «Скоро вернусь». Полусонный Патрик пил кофе за вчерашним столиком. «Что тебе заказать, Джаз?» «Ничего, я на минутку. Пришла сообщить, что не нужно сидеть тут целый день. Я не уеду, пока не услышу от врача, что папа вне опасности. Когда понадобится, попрошу Майлза меня забрать. Дороги уже почти чистые. Он быстро прикатит. Однако большое спасибо тебе за помощь. Я очень благодарна». Патрик грустно посмотрел на бывшую жену. «Джаз, давай хотя бы договоримся о встрече, чтобы обсудить вчерашнее. Я, наверное, веду себя не солидно, но для меня это очень важно, даже если для тебя нет. Я позвоню с новостями о папе, тогда и обсудим». Джаз говорила холодно и официально. Это был единственный способ не расклеиться. Она клюнула Патрика в щеку. «Спасибо тебе. От всей души». Отвернувшись, Джаз торопливо пошла прочь, к выходу из больницы. Шагнув на холодный воздух, ощутила, как вспотели ладони и лоб. Джаз отыскала скамейку, села и набрала номер Майлза. «Как дела?» Тут же отозвался он тоном человека, ожидающего плохих новостей. «Папа пережил ночь. Сегодня ему немного лучше». «Отлично. Я так за вас рад. Ну, по-настоящему радоваться еще рано, и я не знаю, когда вернусь. Что там у нас? Как продвигаются поиски Миллера?» «Пока безуспешно. Прочесываем город. Честно говоря, мэм, я вот думаю, может, Миллер перепил, свалился где-нибудь в канаву, да и умер от переохлаждения в такую-то погоду. Значит, сегодня вы его найдете. Снег ведь тает. Удалось раздобыть копию завещания Хью Данмана?» «Да. Я поговорил с лондонским адвокатом, и тот прислал копию по факсу. Завещание довольно неожиданное. Хью оставил все за исключением одного небольшого наследства Себастьяну Фредериксу, педагогу-воспитателю святого Стефана». «Вот как?» Это следовало обдумать. «Мало того, с месяц назад Данман завещание изменил. В предыдущем почти все имущество предназначалось британской библиотеке. Ну и некоторая сумма Дженни Колман, директорской секретарши. Мне пообщаться с мистером Фредериксом? Расспросить подробнее?» «Обязательно. Возможно, недавние изменения завещания — просто случайность. Некоторые люди носятся со своей последней волей и регулярно ее переписывают. Адвокат пролил свет на загадку?» «Я его, разумеется, спросил, почему завещание было изменено. Он ответил, что понятия не имеет, и что задавать подобные вопросы — не его дело. Тем не менее, высказал свое профессиональное мнение, мол, даже в самой необъяснимой ситуации обычно присутствует некая логика. Предположил, что мистер Фредерикс — либо близкий друг, либо родственник». «Криминалисты дали заключение по лекарственной ведомости?» «Да. Закрашенное корректором лекарство — аспирин. Вы были правы». «Как прошла встреча Иззи с Рори?» «Хорошо, судя по всему. Она вновь едет к нему сегодня утром. А еще горит желанием обсудить это с вами, когда у вас появится время. Снегопад оказался очень кстати». «Да? Почему?» Майлз ответил после небольшой паузы. «Просто хорошо, когда ты не один. Я пойду назад в палату. Как только повидаюсь с врачом, смогу потихоньку планировать свое возвращение. Позвоню вам, сообщу, когда меня забрать. Хорошо бы Иззи задержалась в Норфолке подольше, и мы бы все обсудили. Передайте, что я в любом случае поговорю с ней в обед». «Она намерена остаться еще на ночь». «Серьезно?» «Я удивлена. Иззи вроде терпеть не может сельскую местность. Это все ваше неотразимое обаяние, Майлз. До связи». Не успела Джаз отключить мобильный, как он зазвонил. На экране высветился незнакомый номер. «Инспектор уголовного розыска Хантер». «Алло». «Здравствуйте, инспектор Хантер. Это Анджелина Миллер. Ужасно неудобно вас беспокоить, тем более, может, из-за ерунды, но мой партнер Джулиан, кажется, пропал». Для полного счастья Джаз сейчас только не хватало нервной дамочки, с которой кавалер сыграл подлую шутку. «Пропал? Точно?» «Да. От него нет вестей уже 2 дня. С вечера вторника. Вчера Джулиан не приехал в свою адвокатскую контору и ничего не сообщил секретарю. Мобильный Джулиана не отвечает, и в квартире его нет». «Понятно». Джаз не терпелась вернуться в палату. «Я сейчас, к сожалению, занята, миссис Миллер, но вы запишите номер моего сержанта. Думаю, он вам поможет. Готовы?» «Да». Джаз продиктовала телефон Майлза. «Спасибо, инспектор Хантер. Вы, наверное, считаете меня глупой. И, возможно, так и есть. Только на Джулиана это очень не похоже. Он очень щепетилен в деловых вопросах. И, как выразилась его секретарь, неслыханно, чтобы Джулиан не приехал в контору к ожидающим его клиентам. Вчера был жуткий снегопад. Вы обзвонили больницы?» «Да, во все округе. Ни одного пациента, подходящего под описание Джулиана». «Позвоните сержанту Майлзу, он поможет. Удачи, миссис Миллер». Джаз отключила мобильный, прежде чем тот вновь оживет, и поспешила в больницу, думая только об отце. Себастьян Фредерикс услышал трель мобильного сквозь крепкий сон. Будильник еще не звонил, однако комната купалась в мягком свете. Такое бывает лишь, когда за окном белым-бело от снега. Себастьян дотянулся до выключателя, но ответить на звонок не успел. Глянул на часы — 7:30. вскочив с кровати, поёжился от холода. Странно, обычно во Флитхаусе тепло, прямо как в больнице. Себастьян побродил по комнате в поисках мобильного. Обнаружил его в кармане пиджака, и телефон тут же зазвонил. Пришло голосовое сообщение. Себастьян прыгнул назад под тёплое одеяло, включил сообщение. «Привет, дорогой, это я. Надеялась застать тебя перед работой. Давай сегодня встретимся, если у тебя получится. Я буду здесь весь вечер, поэтому смогу в любое время. Позвони, когда сможешь. Люблю тебя». Себастьян откинулся на подушке. Как бы освободиться на вечер? Работа воспитателя занимала всё время и не оставляла места для личной жизни. Во время учебного года Себастьян был на службе 24 часа в сутки. Раньше его хотя бы Хью страховал, но теперь его нет. А нового куратора Флитхауса ещё не назначили. Себастьяну временно помогал старшеклассник Джеймс Кокс, староста общежития. Но оставлять 18-летнего парня за старшего нельзя. Себастьян молил Бога ускорить процесс вступления в наследство, чтобы получить, наконец, возможность строить планы с любимой. Он ещё ничего ей не рассказал. Приберёг новость до того момента, когда им удастся побыть вместе, порадоваться по-настоящему. Себастьян больше не будет бедным родственником. И, возможно, это даже изменит их отношения. Главное, у него появится моральное право принимать необходимые решения за двоих, о чём ещё пару дней назад Себастьян не мечтал. Он позволил себе улыбнуться. Они оба теперь были в состоянии двигаться вперёд из, казалось бы, безвыходного положения. Зазвонил будильник. Себастьян вздрогнул. Откинул одеяло и направился в душ. Открыв кран, Себастьян вскрикнул от неожиданности. Его окатило ледяной водой, по коже побежали мурашки. Он подёргал терморегулятор, но тот оказался установлен в самое тёплое положение. Себастьян вышел из душа, схватил полотенце. Потоптался немного возле кабинки, пробуя воду кончиками пальцев, не потеплеет ли. Не потеплело. Себастьян выругался. Отопительная система явно вышла из строя. Он поскорее оделся и позвонил Бобу в хозяйственную службу. Ничуть не удивившись тому, что в такую рань никто не взял трубку, набрал домашний номер Боба и попал на его супругу. Боб был ещё в постели и разговаривал сонным голосом, но обещал заняться отоплением поскорее. «Трубу, наверное, прорвало», — бормотал смотритель общежития. «Снег тает вовсю». Себастьян застонал. 70 мальчишек без утреннего душа, пахучих, замёрзших и недовольных. Он набрал номер любимой, та ответила сразу. «Привет, моя золотая, это я. Как ты?» «Я...» Она помолчала, обдумывая ответ. «Хорошо. Очень хорошо. Что ты здесь делаешь? Я не ждал тебя раньше выходных». «Скажем так, у меня внезапно изменились планы». «Ты надолго?» «Вот об этом я и хочу поговорить сегодня вечером». «Хорошо, послушай, у нас тут небольшая проблема, с которой мне надо разобраться. Я позвоню позже, но надеюсь вырваться около 8. Всего на час, к сожалению, но это лучше, чем ничего». Себастьян помедлил. «У меня есть новости». «Хорошие?» «Да, очень хорошие, как выяснилось». «У меня тоже для тебя новости». Он услышал в её голосе улыбку. «Значит, договорились. Если я не перезвоню, то встречаемся в 8. Я побежал. Пока, золотко». Себастьян сунул мобильный в карман брюк и двинулся по этажам Флитхауса, предупреждать об отсутствии горячей воды. «Поеду к юному Рори», — объявила Иззи Майлзу, вошедшему в гостиничный вестибюль. «Я подвезу. Мне только что звонила Анджелина Миллер. Похоже, её любовник сделал ноги». «Значит, он так и не объявился? Она вчера очень волновалась». Иззи вышла следом за Майлзом на улицу, скользкую от талого снега. По дороге бежали ручьи. «Не очень-то Анджелине везёт с мужчинами», — протянула Иззи. «Бывший муж и нынешний партнёр оба в бегах. Тебе не кажется?» «Сомневаюсь, что это имеет отношение к делу. Не усматриваю связи. Но на всякий случай наведаюсь к миссис Миллер и поговорю с ней». Майлз распахнул пассажирскую дверь, Иззи шагнула из лужи в машину. «Странно, однако, что Джулиан исчез прямо в разгар этой истории, не находишь?» — спросила Иззи по дороге. «Нахожу. Если он действительно исчез. Миссис Миллер не в моём вкусе. Спорим, она вечно придирается к своему мужчине, не разрешает бросать на пол мокрые полотенца, утюжит его трусы и носки». «Кто же в твоём вкусе, зая?» Ладонь Иззи скользнула по бедру Майлза и получила от него ласковый шлепок. «Не хулигань, я за рулем». Майлз повернул направо, на подъездную дорожку к особняку Миллеров. «Ты долго пробудешь с Рори, как думаешь?» «Сколько понадобится?» — пожала плечами Изи. Обойдя машину, Майлз открыл пассажирскую дверь. Сказал: «Я перекинусь парой слов с миссис Миллер и полечу в школу. Ты доберешься сама до участка?» «Надеюсь», — Изи фыркнула. «Ненавижу пешие маневры». Майлз легонько хлопнул Изи по попе, поддразнил: «Небольшая тренировка пойдет тебе на пользу». Изи позвонила в дверь, на пороге тотчас же выросла бледная Анжелина. «Входите», — бесцветно сказала она. «Рори наверху в своей комнате». «Хорошо, мне подняться к нему?» «И если хотите», — Анжелина кивнула. «Вторая дверь слева». «До встречи, Майлз!» — крикнула Изи, топая по лестнице. Анжелина провела Майлза в кухню, машинально поставила подогреваться чайник. «Кофе?» «Если будете делать себе». Сержант Майлз пододвинул кухонный стул, сел. «Новостей нет?» «Нет», — Анжелина покачала головой. «Я перепробовала все его телефонные номера. А недавно звонила Стейси. Джулиан опять не приехал на работу, и...» Анжелина заплакала. «Простите, последнее время я почти не сплю. То одно, то другое». «Представляю. Не беспокойтесь, мы приложим все усилия, чтобы разыскать Джулиана». Майлз ободряюще улыбнулся. Анжелина поставила перед ним чашку с кофе. «Спасибо, я пью черный. Расскажите как можно точнее, где был Джулиан и когда вы разговаривали с ним в последний раз». Анжелина старательно передала содержание последней беседы с Джулианом. «Значит...» — Майлз пригубил кофе. «Рори не был знаком с Джулианом?» «Нет. Я считала, что Рори лучше сначала пережить разлуку с отцом, а уж потом познакомиться с будущим отчимом». «Вы с Джулианом собирались пожениться?» «Планировали объявить о помолвке летом, на вечеринке по поводу 40-го дня рождения Джулиана». Глаза Анжелины вновь защипала от слез. «Я готовилась к празднику с такой радостью, написала кое-кому из старых друзей Джулиана по Святому Стефану и...» «Ваш жених учился в Святом Стефане?» «Да, он даже жил во Флитхаусе, так уж совпало. Хотя Рори пошел в эту школу еще до того, как я встретила Джулиана». «Понятно. Кто же его старые друзья?» Анжелина перечислила имена. Она помнила, кому отправляла письма на сайт. «Еще Джулиан знает Себастьяна Фредерикса. Тот сейчас воспитатель Рори». Анжелина слабо улыбнулась. «Мир тесен». «В нашей стране так уж точно. Как Джулиан относился к идее стать отчимом незнакомому ребенку? «Нервничал. У Джулиана ведь нет собственных детей. Однако он знал, что Рори — часть сделки. На каникулы мы втроем собирались ехать кататься на лыжах. Джулиан надеялся таким образом подружиться с Рори». «Как Джулиан воспринял признание вашего бывшего мужа в убийстве Чарли Кавендиша?» «Был потрясен, как и все мы», — Анжелина пожала плечами. «Хотя не особенно удивлен. Джулиан знал, какой Дэвид неуравновешенный. А о том, что Дэвида отпустили без предъявления обвинений, тоже знал?» «Детектив Майлз, с тех пор, как Изи мне об этом сообщила, Джулиан еще не выходил на связь». «Разумеется». «Миссис Миллер, поведение Джулиана в вашу последнюю встречу не вызывало подозрений? Возможно, какие-нибудь его слова или действия?» «Нет», — Анжелина вздохнула. «Ничего необычного не было. Он не очень-то радовался необходимости жить в квартире из-за того, что Рори был здесь, дома. Я пообещала Джулиану приехать к нему на следующий день в Норридж, заказать еду и провести вечер вместе. Дайте, пожалуйста, адрес квартиры и ключи. Я пошлю кого-нибудь осмотреться», — сказал Майлз. «Там уже побывала секретарь Джулиана. Ничто в квартире не указывает на поспешные сборы. Кроме того, Джулиан никогда не действует спонтанно и всегда держит связь с конторой. Я обзвонила все больницы в округе. За эти два дня к ним не поступало ни одного пациента, похожего на Джулиана». Анжелина беспомощно посмотрела на Майлза. «Он просто исчез. Если у вас найдется его фотография, я добавлю Джулиана в файл пропавших без вести». «Это единственное, что вы можете сделать?» «Осмотрим квартиру, наведаемся в контору, но...» Майлз пожал плечами. «Джулиан взрослый человек. Его нет лишь два дня. Если не возникнет оснований считать иначе, придется предположить, что Джулиан по неким причинам, известным ему одному, решил уехать. «Я вот думаю...» — Анжелина запнулась. «Мой бывший муж. Он Джулиана ненавидел. Примерно неделю назад в городе Дэвид угрожал убить Джулиана. Было много свидетелей, и Дэвида выпустили во вторник вечером, и с тех пор от Джулиана ни слуху, ни духу, и...» «Я понял, куда вы клоните», — перебил Майлз. «Однако постарайтесь не переживать. Сомневаюсь, что тут есть какая-то связь. Вы же сами говорили, мистер Миллер не склонен к насилию». «Простите, но мне пора на другую встречу», — Майлз встал. «Сохраняйте спокойствие. Уверен, отсутствие у Джулиана есть логическое объяснение». «Надеюсь, вы правы. Очень уж подозрительное совпадение». Анжелина нашла в сумочке ключи от квартиры Джулиана, вручила Майлзу. «Мы постараемся его отыскать». «Что ж, пойду. Изи вернется в участок самостоятельно. Буду удержать вас в курсе». Анжелина проводила гостя к выходу. «Спасибо, что заехали». «Не за что. До свидания, миссис Миллер». На улице Майлз достал мобильный и позвонил сержанту Роланду узнать новости о Дэвиде Миллере. В кабинет вошел Боб, смотритель Флитхауса. Себастьян оторвался от бумаг. «Всё, мистер Фредерикс, трубу починили. Сейчас загляну в подвал, перезапущу бойлер, и дело сделано». Красное лицо Боба раскраснелось сильнее обычного. «Хорошо, ключи у вас есть?» «Есть, спасибо, мистер Фредерикс». Боб прошел по заднему коридору, отпер дверь в подвал, включил свет и начал медленно спускаться по неровным ступеням. Внизу хранились чемоданы мальчиков. Отличное место. Сухое и теплое. На последней ступеньке Боб повел носом. Запах был не слишком сильным, но характерным. Тошнотворный душок разложения. «Видать, крыса пробралась, чтоб ее, проворчал смотритель, изучая пол на предмет помёта. Он проверил за грудой чемоданов, ничего не обнаружил. Понюхал вновь. Здесь вонь была сильнее. Нагнувшись, Боб доверился носу. Запах шел от чемодана с неплотно закрытой крышкой. «Только не говорите, что проклятая тварь залезла внутрь. Бедного парнишку хозяина удар хватит». Боб ухватился за латунную защелку и откинул крышку. Себастьян Фредерикс, вновь углубившийся в работу, испуганно дернулся. Тишину здания разорвал мужской крик.